Глава 28. «Так что насчет продолжения вечера в более интимной обстановке?» — спрашивает Игорь. Музыка заканчивается, но мой партнер не спешит от меня уходить. Смотрит своими зелеными глазами и выжидает, когда я скажу ему «да». Его ладонь смыкается на моем запястье, а у меня дыхание перехватывает, но больше потому, что я знаю, Андрей по-прежнему за нами наблюдает. Пытаюсь вырваться, но получается слабо. Игорь настойчив, и даже очень. Он решил, что уже поймал одинокую птичку в свою клетку. «Мне нужно идти», — отрицательно мотаю головой. «Погоди, почему так быстро?» — спрашивает Игорь, продолжая удерживать. «У меня есть деньги, много денег. Тебе заплатить?» Соглашаясь на этот танец с симпатичным мужчиной, я и подумать не могла, что он воспримет меня как шлюху. Я просто хотела отомстить Андрею, хотела почувствовать себя красивой и желанной. Хотела, чтобы мне больше не было так больно. «Она со мной!» Рядом с нами оказывается Муратов. Он резко толкает Игоря в плечо, и тот отшатывается. Удивленно смотрит на нас с Андреем, кривит губы от недовольства, но в конфликт вступать не спешит. Это чревато серьезными последствиями. Он понимает это и, возможно, даже узнает в Андрее человека, который связан с криминалом. Муратов хватает меня за локоть и куда-то тащит через весь зал, минуя гостей, фуршетный стол и официантов, подающих алкоголь. С непривычки ноги заплетаются и подворачиваются на высоких каблуках. Я едва успеваю перебирать ногами. «Пусти! Пусти, я сказала!» Отчаянно кричу, чуть не падая. На нас изумленно смотрят люди, но никто даже не пытается мне помочь. Хватка Муратова цепкая. Он не планирует останавливаться и делает вид, что не слышит меня. Шум голосов и громкая музыка стихают. Мы оказываемся в длинном, изогнутом коридоре, где находятся отдельные номера. У одного из них Андрей делает остановку. Достает магнитную карту, прикладывает к замку, открывает дверь и заталкивает меня внутрь. Я задаюсь вопросом, откуда у него ключ? Неужели он был здесь со своей любовницей? Дверь с грохотом закрывается, и мы оказываемся внутри номера люкс один на один. Яркий свет слепит глаза. Я нервно потираю локоть и несдержанно ругаюсь. «Ты что творишь, дура?» Андрей безжалостно впечатывает меня в стену и ставит руки по обе стороны от головы. Он напряженно дышит и смотрит мне в глаза. «Мой первый мужчина. Отец моего ребенка. Мой муж». «Пошел к черту!» Цежу сквозь зубы. «Я просто танцевала с понравившимся мне мужчиной». «Просто танцевала?» Щурит глаза Андрей. «Да он чуть не выебал тебя посреди зала, на глазах сотен гостей, которым я представил тебя, как свою жену!» У него изо рта разве что огонь не валит от злости. Разъяренный и дикий, лицо искажено яростью. Мне кажется, что если Андрей захочет, то с легкостью может скрутить мне шею одной левой, а затем избавиться от трупа. И никто обо мне даже не вспомнит, кроме мамы. Ему не впервой убивать людей, а я доставляю ему лишь одни неприятности. Тяжелым ярмом вишу у него на шее. «Ничего страшного, если бы выебал. Я даже не сопротивлялась бы». Невозмутимо пожимаю плечами и смотрю на него с вызовом, а у самой сердце выпрыгивает из груди и больно ударяется о ребра. «Тебе же можно уединяться со своими любовницами? Почему бы и мне не сделать этого?» Андрей скалится и с трудом держит себя в руках, чтобы не перейти черту. А я с особым наслаждением понимаю, что потянула за нужную веревочку и задела его чувства. Да, унизила его перед гостями. Да, повела себя опрометчиво. Но, возможно, хотя бы теперь он поймет, как бывает неприятно и горько, когда тебя с легкостью меняют на других. Я могу сгладить конфликт замолчать и остановиться. Но почему-то не хочу. Я жажду продолжения. Мечтаю узнать, насколько далеко мы оба можем зайти. Я тебе не мальчик, чтобы терпеть подобные выходки. Ты моя жена, Нина! Произносит Андрей, плотно сжимая челюсти. Фиктивная жена. Поправляю его. Я стойко выдерживаю потемневший взгляд Муратова. Кажется, что он сжирает меня заживо и утаскивает на дно бездонного колодца. А я, что есть силы, сопротивляюсь и продолжаю ходить по самому краю. Еще чуть-чуть и сорвусь. Стоит мне только открыть для этого рот. «Ты моя жена!» Еще раз проговаривает Андрей по слогам. «И только я могу тебя трахать. Только я имею на это полное право. Выебать так, как мне того хочется. В любых позах, в любое время». Открываю рот, чтобы съязвить в ответ, но вдруг слышу звук открываемой молнии. Опускаю глаза вниз и чувствую, как спина покрывается мелкими бисеринками пота. Что он задумал? Хочет сделать это прямо сейчас? Пометить с собой, чтобы и думать не могла о ком-то другом? Я не так себе представляла этот вечер. Ждала, что все пройдет романтично, и мы уединимся на шелковых простынях в моей спальне. Будем с нежностью смотреть друг на друга, целовать, ласкать и гладить. Специально для этого я купила откровенное кружевное белье и сделала эпиляцию. Вместо этого вечер пошел кувырком. Мы будем по-звериному и грубо заниматься сексом, потому что я презираю Андрея. Он ревнует и злится на меня за то, что унизила его перед другими. «Что ты делаешь?» — спрашиваю сипло. «Хотела сделать это с Игорем Болтовым, не со мной? Или, может быть, позвать его сюда?» — язвительно спрашивает Андрей. «Прости, что нарушил твои планы, Нина. Но только я буду трахать тебя сегодня и всегда. Понятно тебе?» Муратов усмехается, прочитав на моем лице страх. Возможно, именно этого он и добивался. Андрей давит мне на плечо, заставляя опуститься на колени. От красивой картинки, которую я себе рисовала еще час назад, не остается и следа. Язык прилипает к небу, когда Андрей достает из штанов огромный каменный член. Он нетерпеливо опускает ладонь на мой затылок, вынуждая поддаться вперед. Муратов возбужден. Он хочет выполнить то, что только что сказал: заклеймить меня собой, пометить. «Открой рот!» — звучит сверху хриплый голос. Я продолжаю стоять на коленях, словно застывшая статуя. И тогда Андрею приходится подтолкнуть меня еще ближе. Губы касаются блестящей головки с солоноватым привкусом и терпким запахом. А рот при этом мгновенно наполняется слюной. Я давно хотела доставить Муратову удовольствие таким образом. Но сейчас, после прикосновений другого мужчины, это казалось мне чем-то неправильным. «Открой рот!» — произносит строго Андрей. Повинуясь ему, приоткрываю губы. И спустя секунду Муратов врывается в меня одним резким толчком, словно ждал этого долгие годы. Из глаз брызжут слезы, дышать становится нечем. Его член такой огромный, что кажется, я сейчас задохнусь. Сильная ладонь Андрея удерживает меня за затылок и подбирает быстрый ритм. Я захлебываюсь слюной, издаю странные звуки и ударяю кулаками по его бедрам. Проходит чуть меньше 2 минут, а кажется, будто вечность. Андрей отпускает меня и одним рывком поднимает на ноги. «С ним было бы лучше», — шеплю в ответ, оправившись от шока. Муратов вдавливает меня в стену, поднимает платье и оттягивает в сторону новенькое нижнее белье, заставив его впиться в половые губы. «Жаль, но ты этого никогда не узнаешь», — шепчет на ухо Андрей, заставляя покрыться кожу мурашками. «Только я буду трахать тебя во всех позах. Не он, а я. Запомни это, Нина». Я всхлипываю и прижимаю щекой об холодную стену. Резкий толчок, и Андрей заполняет меня собой. На секунду замирает, словно чего-то ждет. Моего отказа или сопротивления. Но не увидев его, продолжает со звонким звуком вбиваться на полную силу. Соски набухают, низ живота сладко ноет. Не хочу кончать от его вторжения, поэтому стараюсь абстрагироваться от того, что происходит. Боже, я была уверена в том, что после родов испытаю боль и дискомфорт, но ничего подобного нет. Мое тело мгновенно отзывается на этого мужчину. «Это все?» — спрашиваю с издевкой. Андрей сминает мои ягодицы с такой силой, что завтра там наверняка останутся синяки и отметины. Рычит и вдавливает меня в стену, почти отрывая от земли. Опустив вниз бретельку платья, находит мою грудь, сдавливает ее в своей ручище, оттягивает сосок, перекатывает его между пальцами. «Не хочу кончать! Не хочу!» Очередной мощный толчок заставляет меня вскрикнуть от удовольствия. Кусаю щеки изнутри, мычу, царапаю дорогие обои отельного номера. Андрей оттягивает меня за волосы и слегка поворачивает к себе, жестко впиваясь в губы. Под кожей расползается огненный жар, проникая в каждый сантиметр и каждую клеточку моего тела. Перед глазами мерцают фейерверки. Громкий стон удовольствия утопает в нашем сумасшедшем поцелуе. В промежности все пульсирует, горит, истекает соками. Не хочу кончать. Не хочу. Но уже слишком поздно. «Это все», — отвечает Муратов, отпуская меня. Андрей застегивает ширинку, отходит к окну, достает из кармана упаковку таблеток и глотает одну. Я смотрю на него молча, не произношу ни слова. Он только что кончил мне на ягодице, а затем все это заботливо вытер салфетками. Но я все равно ощущаю себя при этом грязной. Андрей достает сигарету и закуривает. В глаза мне не смотрит, только всматривается в темную улицу. Комнату наполняет едкий дым, и я закашливаюсь. «Отвези меня домой». Прошу его тихим голосом. Мой пыл поугас. Настроение подразнивать зверя исчезло с наступлением оргазма. «Хорошо», — спокойно отвечает Андрей. Он тушит окурок в малахитовой пепельнице, направляется на выход из номера и набирает водителя по телефону. Я следую за ним. Внутри словно выжженная пустыня. Никаких эмоций и чувств. Будто Андрей вытрахал их до единой. Муратов открывает дверцу автомобиля, терпеливо ждет, пока я сяду в салон и расправлю платье. Он несколько секунд смотрит на меня, а я не в силах взглянуть на него в ответ. Андрей хлопает дверцей, и автомобиль направляется на выезд из территории отеля. Прикрываю глаза, размеренно дышу, и единственное, чего хочу, это оказаться рядом с сыном, чтобы поскорее стереть из памяти сегодняшний вечер.